Не беспокойтесь, советник, долго мучиться не придется. Под тяжестью вашего тела петля эта еще до того, как вы задохнетесь, перережет вам горло. Но спешить мы не будем. Постоим, потолкуем. Жизнь, советник, самая драгоценная штука. Ее жальче всего потерять. Коротышка уже спрыгнул вниз и показал мне, куда надо встать. «А если не встану?» — спросил я. «Не ждите пули. Вдвоем мы вас все равно повесим. Сначала поставим на ведро, накинем петлю, а потом выбьем ведро из-под ног». Я услышал в кустах какой-то шорох. Где именно, уточнить не смог. Но шорох был. И самое неприятное, что коротышка его тоже услышал. «Посмотреть бы кругом, Осси», — сказал он настороженно. «Вдруг кто-нибудь...» «Кто?» — отмахнулся Ринки. «От хвоста еще в городе отвязались. Да и хвост ли это был?» «Тогда начнем», — коротышка расшаркался перед ведром. «Приглашаем к трону, советник». В глубине души, все же на что-то надеясь, а вдруг шорох, предвестник появления Мартина, вдруг Мартин догнал нас и вот-вот вмешается в этот фатальный для меня спектакль. Я медленно, медленно встал на опрокинутое ведро. «Ай да советник, ай да умница!» — юродствовал Ринке. «Сейчас схлопочем вам петельку!» Пока коротышка держал меня за ноги, Ринке надел мне петлю. Она свободно легла на шею, но из нее не выскочишь. Я замер, прислушался. «Может, шелохнется что-то вблизи, если это Мартин?» То почему он медлит? «Когда узнает Мердок, не ждите награды», — сказал я. «От кого он узнает?» — засмеялся Ринки. «Один свидетель у вас уже есть. И вы так в нем уверены?» «А его уже нет», — проговорил Ринки и выстрелил коротышке в спину. «Ну, теперь ваша очередь, советник. Умирать надо с достоинством». Он неторопливо подошел ко мне, не опасаясь, что я ударю его ногой. Любое мое резкое движение тотчас затянуло бы петлю. И примерился, чтобы выбить у меня из-под ног ведро. Неожиданный выстрел из тумана свалил его на землю. Пистолет, прикончивший коротышку, отлетел в сторону, а из-за кустов появился Мартин. «Посмотри, убит или нет?» — попросил я. «Жив», — нагнувшись к Ринке, — ответил Мартин. «Я по ногам стрелял. Давай я тебя развяжу». Освобожденный от пут, я растер себе шею и кисти рук. «Еще бы немного, и снимал бы труп с виселицы. Я слышал шорох в кустах минуты три назад. Это ты был? Так почему не стрелял?» «Туман», — боялся промахнуться. «Пока они тут все налаживали, подполз вплотную. А ты уже в петле». «Сообразил, что в экипаже был капкан?» «Не сразу, но старался не упустить ваш кэп. А они, должно быть, заметили, начали петлять. Не думал, что ты нас потеряешь. Кстати, где?» «Уже за городом, вероятно, на развилке у колодца с распятием. Ехали минут 20 по дороге, никого. Спрашиваем встречного, не проезжал ли кто? Не проезжал, говорит. Пришлось возвращаться, сворачивать на проселок в лесу. Тут и нащупали ваш след. Фиакр я оставил на дороге, а сам пешком прямо сюда. Голоса послышались, подошел ближе. Все ясно, из банды Мердока. Ошиблись мы с тобой, Дон. Ринки от себя работал. Мстил мне за Гэмблин Хаус. Это он стрелял в меня, тогда у отеля. Он и полицейского убил. Сам признался. И подтвердил, что Мердок об этом ничего не знает. И не узнает. Потому и с напарником расправился, чтоб свидетелей не было. Мартин наклонился над убитым коротышкой. Кажется, в лесной берлоге встречались. Там и Ринки был. Но всю шваль не запомнишь. А почему он от Мердока таился? Из страха, наверное. Поехали в город. Мертвеца здесь оставим. А Ринки сдадим в полицейский госпиталь. Вместе с моим рапортом Бойлю.